Глава 7. Выход на поверхность. Пролом, в который я собирался войти, выглядел очень неприглядно. Торчащая во все стороны вырванная или разрезанная плазменным резаком арматура, свисающая на ней куски пенобетона и внутренней обшивки, унылые гирлянды различных кабелей и проводки. В общем и целом, видок еще тот. Впрочем, такой же, как и во всем остальном в комплексе, только малость похуже. Да ладно мне, никому бы он не понравился. К тому же в нем клубились взвесь пыли и измельченного материала, из которого состояли стены. Дышать из-за этого оказалось трудно, практически невозможно. Мог бы помочь респиратор или противогаз, но такого у меня не имелось. И я ограничивался тем, что слегка смочил тряпицу и, прижав ее к лицу, стал дышать через нее. Я шел вслед за роботами, что продолжали проламываться дальше. За Ашкой двигалась платформа, и я понял, что вскоре она будет возвращаться обратно. А поняв, развернулся и пошел обратно, не желая застопорить работу. Нет, пока не стоит идти самостоятельно. Лучше заняться сбором вещей и оружия. А роботы пусть делают свое дело. К ним лезть, только мешать. Работали они очень громко, из-за чего я стал опасаться, что как бы нас не услышали снаружи и не сбросили на нас бомбу или запустили по нам ракету. Судя по всему, местные недоброжелатели улавливают то, что происходит в бункере, и сразу же реагируют. Но реагируют совсем не так, как бы мне хотелось. Они просто заваливают все вокруг бомбами, стремясь уничтожить бункер. Но уничтожают рядом, не нанося непосредственный удар прямо по мне. Не знаю, с чем это связано. У каждого врага свои приколы. Собирался я недолго. Набрав оставшихся консервов и бутылок с водой, я стал их засовывать внутрь найденного здесь рюкзака, стараясь забрать всю еду с собой. Забрать-то я забрал, а вот куда девать станеры, найденные здесь? Я посмотрел на десяток разложенных стволов на одном из ящиков. Придется брать только 2 из них. Ну или 3, не больше. Потому как их еще на себе нести. А я маленький и ем мало. Хотелось забрать все, и, возможно, я найду кого-нибудь из людей, и тогда смогу поменять эти раритеты хотя бы на еду или на что-то другое, раз тут такой агрессивный мир будущего. Моя рука невольно потянулась к затылку, и я стал чесать свои отросшие за это время волосы, что торчали у меня жирными сосульками от пыли и пота. Мыться я все дни не мог, так как просто нечем. Воды даже на питье еле хватало. Какое уж тут мыться? Отдернув руку от волос, я взялся за оружие. Пока роботы пробивались дальше, я думал, то и дело, беря в руки то один аппарат, то другой. Наконец, мне это надоело, и я взял самый мощный станнер, очень сильно похожий на ручной гранатомет, только более обтекаемый и закрывающий кисть руки плавным обводом своего пластикового корпуса. Вторым я взял поприще и поменьше, действующий на электронику роботов и выжигающего все их электрические цепи. Третий, самый небольшой из всех, я сунул просто себе за пояс, чтобы он не мешал. Он понравился мне больше всего, да и стрелял он сгустками плазмы, так что действительно походил на обычное огнестрельное оружие. К станнерам шли ядерные батареи. Я набрал их сколько мог, всего получилось каждому по 5 штук. Вернее, к первым двум 5 штук. А к самому маломощному я взял с десяток. Больше и не оказалось, кстати. Самый мелкий ручной станнер сильно напоминал старинный револьвер, только ствол у него на конце расширялся в виде круглого набалдашника. Как он работает, я не знал. Проверять на своих роботах я не рискнул. Потом будет сюрпризом. В рюкзак я положил еще батарею для роботов и, закинув его себе за спину, двинулся на выход. На лестничном пролете виднелся пробитый проход, и где-то спереди слышался шум работающих на меня механизмов. Я постоял, ожидая платформу, вывозящую и мешающую работе мусор. Но она так и не появилась, хотя я ждал довольно много. Значит, они уже далеко, либо она нашла другой сброс для останков стен. Оглянувшись вокруг, я решился и полез в пробитый роботами тоннель, подсвечивая себе светом фонаря. Проход быстро вывел меня в неизвестный коридор, куда меня вывели мои роботы. Заглянув в него, я попытался представить, где я нахожусь. Но схема подземелья в этом месте обрывалась, и я не знал, где именно сейчас нахожусь. Пожав плечами, я повернул налево и пошел на шум работающих роботов. Этот коридор явно принадлежал к чисто техническим закоулкам, и не имел ничего, кроме ниши и изредка попадающихся железных шкафов, за стенками которых пряталась коммутационная аппаратура. Мне их даже вскрывать не хотелось, так как в них я мог бы найти только лишь ненужные мне железки да кабели. Нет там ни воды, ни еды, ни оружия, и потому я равнодушно проходил мимо. Коридор шел ровно, никуда не поднимаясь и не сворачивая метров 500. Потом изогнулся влево и закончился завалом справа, от которого зияла очередная дыра, пробитая моими роботами. Впереди и относительно недалеко вспышки плазмы подсвечивали пробитие очередной дыры в стене. Я вздохнул и тут же поперхнулся пылью, натужно закашлявшись. Очень радовало, здесь имелся воздух и кислородное голодание. Мне не грозило. Хм, прямо успех. Остановившись, я глотнул воды и опустился прямо на пол, терпеливо ожидая, когда роботы закончат пробивать очередную стену. Возились они долго, и я уже успел заскучать, когда они, наконец, снесли кусок стены и исчезли в новом проходе. Подхватившись с пола, я поспешил за ними. На этот раз роботы пробили ход на лестницу, которая вела наверх. Поднявшись на ней на два этажа вверх, я вышел в когда-то жилой коридор, вдоль которого располагались двери. Здесь можно было чем-нибудь поживиться, а заодно и испытать свое чудо-оружие. Я и попробовал. И вынес с одного выстрела двери своего самого большого станнера. Второй станнер смог разрушить электрические цепи и снести механический замок у следующей двери. А о третьем станнере я попросту забыл, так как мне хватило и первых двух. За дверями ничего интересного не обнаружилось. Мебель, личные вещи давно исчезнувших отсюда людей, да пара давным-давно вышедших из строя роботов. Один выглядел совершенно исправным, и, покопавшись в рюкзаке, я решил попробовать его реанимировать, заменив ему ядерную батарейку. Этот робот оказался роботом-уборщиком, имея еще и функции носильщика. Он действительно оказался исправным, и как только я заменил в нем элемент питания, сразу ожил. Дальше я сгрузил на него все мешающее мне снаряжение и стал выламывать другие двери, ища воду и еду. Еды я так и не нашел, кроме курительных вейпов, отдаленно похожих на былые электронные сигареты. Я не курил и поэтому не стал их даже брать. А вот воду с наслаждением выпил и сгрузил все найденное на робота-уборщика. Управление у него оказалось стандартным голосовым, и, получив мою команду, он стал следовать за мной. В одной из комнат я смог разжиться очередной бутылью с водой, видимо, забытой персоналом и брошенной. Крышка оказалась на ней закрыта неплотно, и часть воды успела за веки испариться, но половина еще оставалась. Обрадовавшись находке, я глянул в один шкаф, в другой, и на одной из его полок обнаружил солнцезащитные очки. Схватив, я примерил их на себе и удовлетворенно кивнул. Если я смогу пробиться на поверхность, то они помогут мне защитить мои глаза от яркого солнечного света, а то ожидаемое счастье может превратиться в слепоту. И это я удачно зашел. Сунув очки в карман комбинезона, я вышел из комнаты. Мои боевые роботы продолжали упорно работать, и все бы ничего, но мне пора бы и отдохнуть, а им приостановить свою работу. Проще всего спокойно лечь спать, а они пускай работают. Но тогда, в мой сон, они могли успеть пробиться на поверхность и вызвать на себя удар неведомых врагов. А мне бы этого не хотелось. Еды у меня еще на несколько дней хватит, воды уже даже больше, поэтому рисковать не стоит. Дойдя до работающих роботов, что пробивали очередной завал в коридоре, я отдал им приказ прекратить работу. Тележка сразу же замерла и, развернувшись, отъехала в сторону, приткнувшись возле стены. А старший робот опустил плазменные резаки и издал предупреждающий звуковой сигнал, а на его лицевой панели появилась надпись красным, и она гласила: «Внимание! Энергия подходит к концу. Остался 31%. Расход ядерной батареи снижен, требуется замена». «Сколько еще осталось до поверхности и сколько потребуется энергии для пробития выхода, робота?» «До поверхности осталось 30 метров. Для робота требуется 130% заряда батареи». «Ясно. Замена будет произведена на уровне 10%. Сообщить мне, когда это произойдет. А сейчас провести профилактику и закончить работу». «Выполнено». Отрапортовал робот и, отъехав в сторону, застыл бесформенной грудой старого, но блестящего металлопластика. Раскаленная до красна раструба его плазменных излучателей стали медленно остывать, приобретая насыщенный белый цвет платинового сплава. Убедившись, что мой приказ выполнен, я вскрыл очередную банку с какой-то едой и погрузился в процесс поглощения пищи. Запив ужин обыкновенной водой, я улегся недалеко от роботов прямо на полу, набросав на него несколько найденных по комнатам каких-то идиотских, то есть дермантиновых подушек. Спал я недолго или, наоборот, долго, не знаю точно. Ощущение времени я утратил. Проснулся я внезапно и, чувствуя себя отдохнувшим, отдал приказ роботам на пробитие тоннели. Все вновь завертелось. Вскоре закончилась энергия у главного робота, и заменив ему ядерную батарейку, я вновь запустил процесс поиска выхода на поверхность. Платформа вывозила отваливающиеся от стены куски, которые мешали продвижению и попутно расширяла проход, чтобы я мог пройти в него. Работа шла. Я обследовал найденные комнаты, но ничего для себя интересного не нашел. Кажется, эту часть бункера оставили намного раньше, чем остальные его объекты. И поэтому здесь, кроме хлама, ничего найти не получится. Я же искал только воду, еду и оружие, чего так и не нашел нигде. Успел пообедать, когда робот смог наконец пробиться в большой коридор, отдаленно похожий на тот, который я и искал. Не знаю, тот это или не тот, но выбора у меня нет, другого пути тоже. Как только робот просигналил мне о том, что он выполнил первую часть задания, то есть нашел пандус, а вторая часть предполагала выход на поверхность, я остановил его, чтобы осмотреться. Мы тихо стояли втроем, вернее, робот А потрескивал корпусом, медленно остывая. Платформа еле слышно гудела, а робот-уборщик просто застыл, не издавая никаких звуков. Я же ждал, что в этом большом коридоре кто-нибудь появится, среагировав на грохот и движение под землей. Тщетно, коридор был пуст, и никто не соблаговолил явиться на звуки пробивных работ. Подождав несколько минут, я решился идти вперед. Пандус, если то, что мы обнаружили, являлось пандусом, как и все остальные помещения, оказался завален мусором и пылью, и был темен и пуст. Установившись вокруг тишине, мои шаги злобным набатом распугивали тени вокруг, если тени способны бояться. Мне казалось, что окружающее меня пространство стремилось к мистике всем своим видом. Но что такое мистика? Есть ли она в пустом мире, где из живых один я? В царстве мертвых и мистика мертва. Ведь пока жив последний представитель человечества, она еще может иметь место, а когда и его не станет, то на этом все. Лишь только человеческий мозг в состоянии проводить эфемерную сущность, которую сам же выдумал и сам же и боится. Фонарь отбрасывал на стены уродливые тени, но я не боялся их. И я боялся совсем другого. Не найти в этом мире людей. Вот это действительно будет ужас. Самый страшный ужас, какой можно себе представить. Мои шаги гулко отдавались в темноте. Луч фонаря скользил по стенам, выхватывая то выщербленный чем-то кусок, то оторванную обшивку, то... Да без разницы что. Я шагал все дальше и дальше, пока не остановился и громко не отдал команду роботам следовать за мной. Они пришли в движение и быстро догнали меня. Так дальше мы и шли. Я впереди, освещая себе путь, а они сзади меня, пока, пройдя по моим ощущениям 500 метров, мы не уткнулись в большие бронированные ворота выходного шлюза. Подойдя к ним, я внимательно их осмотрел с помощью луча фонарика. Это оказались массивные створки, сделанные из толстой листовой стали, грубо сваренные в нескольких местах и покрытые толстым слоем ржавчины, что могла пробиться за столько лет даже сквозь антикоррозионное покрытие. Двери, наверное, открывались дистанционно или с помощью ручного управления, находившегося справа от них в небольшом ящике. Посветив на него, я попытался их запустить, нажав на большую и черную кнопку. Но издав глухой щелчок, она не смогла включить механизм, что я и предполагал. Все же стоило помучиться и попытаться запустить открытие ворот в ручном режиме. И я, честно, это проделал, затратив много времени, но с нулевым результатом. Так и ничего не добившись, я плюнул и решил перекусить, напряженно размышляя, стоит ли вообще лезть дальше или пока остаться здесь. Судя по той схеме бункера, что мне передал технический терминал, эти ворота закрывали один из запасных выходов. Дальше за ними находилась верхняя часть бункера, внешние ворота и все. Фактически, я стоял перед выходом на поверхность. Тут стоит подождать и подумать. Сев обедать, я провел ревизию своих запасов. К моему великому сожалению, их осталось совсем немного, дня на три. Да еще на пару дней всяких энергетических батончиков, что я нашел в одном из шкафов. С водой ситуация обстояла чуть лучше, но не намного. Я же воду не только пью. Я еще пытаюсь умываться, а у меня осталась практически одна питьевая вода. Никаких энергетиков или сладких напитков, что вполне могли поддержать мои силы еще какое-то время, у меня не осталось. Да их изначально я нашел совсем немного, так что и беречь оказалось нечего. А в свете того, что меня могли накрыть в любой момент бомбой, и вовсе беречь не стоило. Что меня ждет на поверхности, я не имел ни малейшего понятия, но догадывался, что ничего хорошего. Мне стало страшно. Сейчас я стоял перед мощнейшей дилеммой, как те три богатыря перед камнем у трех дорог. Идти вперед — значит подвергнуть себя риску, погибнуть в результате непонятной войны, непонятно кого, непонятно с кем. У меня уже давно зрело чувство, что воюют наверху не люди или не люди, как вам будет угодно. Не знаю, в общем, кто именно. Скорее всего, механизмы, уцелевшие в мировой бойне, или компьютеры с поставленной программой на уничтожение всего живого. А судя по тому безлюдию и заброшенности бункера, война оказалась гибельной для всего человечества. Да и прошло уже столько лет. Полтора столетия целых. В общем, есть второй путь. Остаться здесь, искать продукты и воду до посинения. Пробивать горизонтальные и вертикальные проходы между уцелевшими от взрывов и времени этажами. И искать, искать, искать. Сколько я так смогу выжить? День? Два? Месяц? Год? А в кого я превращусь после годового пребывания в бункере? Я уже сейчас неизвестно на кого похож, а дальше будет только хуже. Да и все равно продукты рано или поздно закончатся. Так что я только чуть отодвину по времени свою гибель без всяких шансов на изменение к лучшему. Был еще третий путь, но я его не знал. Точнее, знал, но не думал, что это реальное. Это попытаться найти управляющий бункером центр и позвать через него на помощь. Но технический терминал показал мне, что ближайший управляющий центр расположен не здесь, а на поверхности в здании, стоящем недалеко от бункера. И в то же время это не один комплекс криоцентра, а совсем разные. Скорее всего, это станция связи или что-то подобное, находившееся в отдельном здании в 3 километрах от криоцентра. И этот путь утопичен и вряд ли реализуем. И он предполагал сначала решение первого пути. Получается, что у меня только два решения. Либо подниматься на поверхность, либо оставаться внизу. Другого выхода нет и не предвидится. Отчего-то резко захотелось курить, но я никогда не курил, хотя мне 100 раз предлагали начать. Но я не пробовал и даже не пытался. Зачем? Ведь результат известен заранее, и не стоит уподобляться тем, кто оказался заложником собственной пагубной привычки. Правда, говорят, что никотин активизирует на короткое время мозговую деятельность, что мне сейчас бы пригодилось. Не знаю, так ли это или не так, но курить все равно у меня нечего. Как нечего и пить из крепких напитков. Не нашел я их здесь. Совсем не нашел. Даже забыть их забыли. Хе. Видимо, дела шли совсем плохо, что даже весь алкоголь прибрали. Медленно пережевывая какую-то пищу из консервной банки, этикетку которой я даже не стал читать, напряженно думал, вернее, прислушивался к себе. Какое решение для меня ближе? Какой путь? Путь риска? Путь ожидания или путь безнадежности? И с каждой минуты понимал, что либо я иду наверх, либо гори оно все синим огнем. А еще у меня теплилась надежда, что раз я пережил столько всего и смог очнуться, практически уже находясь на той стороне света, то должен выжить, несмотря ни на что. Слишком уже это будет несправедливо, чтобы вот так вот раз и легко погибнуть. Нет. Судьба такая злодейка, она ничего не делает просто так и не делает так, чтобы потом жалеть о своем, так сказать, решении. У судьбы нет предпочтений. Слишком много чести для того, чтобы реанимировать безвестное тело, а потом дать ему так легко погибнуть. Этот последний, самый что ни на есть, фантастический аргумент и решил все дело. Я выбрал первый путь. Путь риска. Закончив есть, я высветил фонариком ворота и неожиданно увидел возле них дверь, которую почему-то сразу не увидел. Глаза, что ли, замылились, или она проявилась сама по себе волшебным образом? Подойдя к ним ближе, я понял, что это просто дверь для персонала, а не для машины, и, возможно, можно ее открыть или выбить с помощью роботов. Оглянувшись на свою механическую команду, я понял, что это наиболее реальный вариант. Все же плазменные резаки у робота А, хоть и мощные, но проще пробивать себе путь через более легкие преграды. Ведь неизвестно, что нас ждет на поверхности. Да, пробиваться нужно именно здесь. Так и проще будет и намного быстрее. Отойдя к тележке, я подхватил с нее оба станнера и дал команду на вынос небольшой двери. Робот А шагнул к ней, поднял свои плазменные резаки и включился в работу. Дверь сопротивлялась недолго и вскоре сдалась, вывалившись, но не наружу, а вовнутрь. За ней оказался завал, который опять пришлось пробивать. Я заменил ядерную батарею робота, и он продолжил работу, пробиваясь дальше. Я уже почти перестал верить, что мне удастся задуманное, когда внезапно из нового тоннеля, в котором тяжело ворочался робот, хлынул солнечный свет. Я буквально проследился, но скорее не от переполнявших меня чувств, а от того, что я длительное время провел в полной темноте. Неужели я добился своего? Робот тем временем окончательно пробился на выход и, выйдя на поверхность, замер в ожидании новых приказов. Транспортировочный робот, а за ним и робот-уборщик, выехали вслед за ним и остановились возле него. Прикрывая глаза рукой, я вышел вслед за ними, хоть это было и глупо. Мне следовало дождаться темноты, чтобы привыкнуть к свету постепенно, и тогда уже... Но я не выдержал. Да и кто бы выдержал? Пройдя через пробитый роботом выход, я оказался в довольно большом помещении. Судя по внешнему виду, в ангаре, в крайне разрушенном ангаре. Из-за того, что он был разрушен не полностью, яркий свет не лился мощным потоком сверху, а прореживался сквозь завалы. Только это меня спасло от поражения глаз солнечным светом. Ангар, когда-то очень большой, с высокой крышей и толстыми бетонными колоннами по всему периметру, сейчас представлял собой полностью разбитое помещение. Крыша практически разрушенная, частично висела на остатках колонны и кранбалках, а частично лежала внизу бесформенной грудой обломков бетона и металла. В том месте, где робот пробил выход наружу, крыша ангара нависла треугольным конвертом, оскалившись старой металлопластиковой арматурой и волочась по земле гирляндами длинных и тонких проводов, кабелей, трассировочных веревок и бог весть еще чем. Сквозь рваные дыры вниз пробивался яркий солнечный свет, в лучах которого кружились и плясали веселые пылинки. Здесь чувствовался свежий, а не затхлый воздух, хотя тот, кто спустился в эти развалины, так бы не подумал. А меня охватил восторг. Я вырвался, вырвался. «Робот, пробить выход отсюда! Платформа, очистить путь! Робот-уборщик, оставить припасы возле стены! Внимание! В случае нападения агрессивных механизмов или враждебных роботов, немедленно принять меры к отражению атаки вплоть до уничтожения агрессора!» Последнее распоряжение мне пришло в голову по наитию. Я отдал его уже почти вслед принявшимся за работу роботам. Вслед, не вслед, но они его уловили и приняли в базу. А дальше хоть трава не расти. Повесив на пояс средний станнер, я оставил на платформе большой и принялся жадно пить воду. В этот момент по нам и жахнули. От удара воздушной волны я кувыркнулся на землю. Почти допитая бутылка полетела в одну сторону, я в другую. Упал я очень неудачно, приземлившись на бетонную плиту. Ударился о нее головой и потерял сознание. Я не видел, что происходило дальше. И не мог это увидеть, а если бы и увидел, то все равно ничего не смог бы сделать.